Глава 25. Ярмарка. Собираясь в дорогу, шарманщик достал из кармана ошейник и стал прилаживать его вокруг шеи Златы. «Эй, что это ты делаешь?» — возмутилась девушка. «Это тебе наследство от моей старой Жакони. Для порядка, чтоб ненароком не убежала. Да ты не серчай, что на веревке будешь сидеть. Зато поедешь на шарманке, как принцесса». Он усадил опешившую Злату на расписной музыкальный ящик и побрел в город на ярмарку. Злата пыталась стянуть ненавистный ошейник, но ее пальчики были для этого слишком тонкими и нежными, и ей не хватало сил. «Это тебе с непривычки на привязи тошно. Жакони тоже сначала ерепенилась, даже кусаться пыталась», — ухмыльнулся Осип, глядя на старание девушки освободиться. «Ничего, стерпится, слюбится, зато я зверей не бью и хлеб с ними делю честно». От такой наглости Злата на мгновение потеряла дар речи, а потом подбоченилась, вскинула голову и решительно заявила. «Вот что я тебе скажу. Забудь и думать, что я стану тащить твои противные бумажки». Она нахохлилась и весь остаток пути провела в гордом молчании. Когда они прибыли на ярмарку, торговля уже шла вовсю. Кругом смеялась и гудела, словно улей, веселая пестрая толпа. Несмотря на увещевание Осипа, Злата сидела, не шелохнувшись, глядя прямо перед собой. Заметив, что диковинка привлекает всеобщее внимание, Осип, однако, смекнул, что в накладе не останется. «Ладно, гордячка, я и без твоего согласия на тебе заработаю», — сказал он и, крутя ручку шарманки, стал громко скликать народ. «Подходи, налетай, свое счастье выбирай, в обмен на звонкие монеты тяни счастливые билеты». Тут же вокруг него собралась толпа желающих испытать судьбу. Люди охотно расставались с деньгами в надежде вытянуть счастливый билетик. Шарманщик бойко приговаривал: «Только чур, фея сидит, за всем зорко глядит. Тяни по одному, или сразу угодишь в тюрьму. Нашлет и оспу, и чуму, обман не спустит никому». «А что ж у тебя фея-то на ошейнике?» — крикнул кто-то из толпы. «Для порядку», — важно ответил Осип. Дни потекли своим чередом. Злата таяла день ото дня. Шарманщик даже ночью не отпускал ее с привязи. Но девушка не оставляла надежды на побег. И вот однажды случай представился сам собой. Как-то вечером Осип с удивлением заметил, что Злата уменьшилась. «Что за напасть? Никак ты меньше ростом стала!» Он в недоумении почесал затылок. «А ты что же думаешь? Я у тебя на привязи сидеть буду и от радости пухнуть», — фыркнула Злата. «В неволе я съеживаюсь, так что если ошейник не снимешь, пеняй на себя. Все, что имеешь, потеряешь». Осип долго и так, и сяк раздумывал над словами девушки, а потом решил не искушать судьбу, и ошейник снял. В тот день, отправляясь на ярмарку, Злата была твердо уверена, что восседает на шарманке в последний раз. Она прикидывала, как улизнуть от своего мучителя, когда на базаре поднялся переполох. Пронесся слух, что на ярмарке объявился необыкновенный бродячий музыкант, о котором по всей округе ходили легенды. Говорили, что нет никого прекраснее него, что в его песнях скрыта истинная красота. Они делают людей добрей и заставляют забыть о горестях. Все от мала до велика стекались на центральную площадь, чтобы послушать пение барда. Кто же не хочет хотя бы ненадолго расстаться со своими печалями? Шарманщик тоже не остался в стороне. Сердечко Златы затрепетало от волнения. Она ни на миг не сомневалась, кто этот восхитительный музыкант. Девушка с ужасом представила себе, как она встретит его теперь, когда стала ярмарочной обезьяной. Что могло быть унизительнее и страшнее? Работая локтями, шарманщик протиснулся вперед. Злата не хотела, чтобы музыкант увидел ее. Она низко склонила голову и, прячась от позора, прикрыла нежное личико руками. Музыкант тронул струны, и толпа примолкла. Чарующие звуки вознеслись над площадью. Искушение взглянуть на возлюбленного, о котором Злата думала день и ночь, было так велико, что она не удержалась. Раздвинув пальцы, она украдкой бросила взор на певца и чуть не вскрикнула от удивления. Перед ней был совсем не тот, кого она ожидала увидеть. Слово «прекрасный» казалось ей насмешкой над отвратительным горбуном с изрытым оспой лицом. Музыкант запел: «Пусть говорят, в тебе живет порок, и недостойна ты высоких чувств, но без тебя в толпе я одинок, коль нет тебя, мир холоден и пуст. И если веришь, что в тебе найду изъян, что зачеркнет любовь мою, то это значит на свою беду. Глухому сердцу песню я пою. Пускай толпа твердит, что я глупец, и недостатком счет твоим ведет. По мне ты добродетель и венец. Ты совершенство, ты мечты полет. Любовь слепа, и не ее вина, что не подвластна разуму она». Пленительный голос и нежная песня околдовали Злату, и в тот же миг она забыла об уродстве горбуна. Ее переполняло чувство неведомого счастья. «Как прекрасен этот певец!» — беззвучно прошептала она. Перед взором девушки стоял юноша, который ушел, едва появившись на пути, и унес с собой ее сердце. Вдруг перед Златой открылось таинство исцеления. Она будет спасена, если возлюбленный примет ее такой, какая она есть. Прозвучал последний аккорд. Золотоволосая красавица вернулась из мира грез на землю. Перед ней был горбун-музыкант. Вокруг шумела ярмарка, работали балаганы, торговцы зазывали покупателей. Все было как прежде, но волшебная музыка оставила свой след. В душе Златы с новой силой вспыхнула искорка надежды. Она во что бы то ни стало найдет своего музыканта, и он снимет с нее колдовские чары. Маленькая красавица решила отложить побег. «Пусть Осип, сам того не ведая, сослужит мне службу, да походит со мной по разным ярмаркам и балаганам, где как не там можно встретить бродячего певца», — рассудила она. Пронзительный, визгливый голосок прервал размышления девушки. «Купи! Купи мне живую куклу!» Топая ногой на отца, капризно кричала богато разодетая девчонка. «Линочка, эта кукла не продается!» Пытался увести ее отец, но не тут-то было. Избалованная девчонка привыкла настаивать на своем. Она бросилась на землю, в истерике забила ногами и истошно заорала: «Хочу! Хочу! Куклу хочу!» Вокруг собрался народ. Люди качали головами и пытались урезонить капризулю, но это лишь сильнее раззадоривало ее. Отец от смущения не знал, куда глаза девать. «Скажи, любезный, может, ты все-таки согласишься продать эту диковинку?» — обратился он к шарманщику, указав тростью на Злату. Осип, оценивающе, поглядел на покупателя. Все говорило о том, что тот важная птица. И костюм из тонкого сукна, и золотые часы на толстой цепочке, и крупная бриллиантовая булавка в галстуке. Расставаться со Златой шарманщику было жаль. С тех пор, как она стала сидеть у него за обезьяну, монета завелась в его худом кармане. С другой стороны, Осип смекнул, что этот господин богат и готов раскошелиться ради своей визгливой доченьки. «Пожалуй, я бы поменял ее на небольшой домик с садиком где-нибудь на окраине города», — сказал он. «Да ты с ума сошел! За какую-то куклу целый дом, да еще и с садом!» — возмущенно воскликнул господин. «На меньшее я не согласен и торги прекращаю», — заявил хитрый шарманщик и повернулся, чтобы уйти. Как он и ожидал, взбалмошная девчонка, которая было прекратила орать и с интересом прислушивалась к разговору, забилась в новом приступе истерики. Она топала ногами, кидалась на отца с кулаками и ревела так, что лицо ее покраснело и пошло пятнами. Никакие увещевания не могли успокоить ее. «Куклу!» — перекрывал все шумы ярмарки ее визгливый крик. Она знала, как добиться своего. Как всегда, отец ей уступил, решив, что он достаточно богат, чтобы купить ребенку дорогую игрушку. «Эй, Осип, не продавай меня!» — взмолилась Злата. «Так и быть, я согласна тянуть счастливые билеты». «Ну уж нет! Я свой счастливый билет вытянул. За домик с садом я не только тебя, но и шарманку в придачу отдам», — усмехнулся Осип. Надежда на исцеление от колдовства вновь ускользнула от Златы. Девушка оказалась куклой в руках противной, избалованной девчонки.